Папка номер 2. Москва и Вольск. Март-апрель 1957 года. Коля дяде Степану. Провел на корабле 5 месяцев. Отец очень привязан к кормчему. Тем не менее, приходится ему нелегко. В сущности, два старика. Капралов, конечно, покрепче. А крест на 50 верст ни одной живой души. Эту зиму как-то протянули, а дальше, если не уговорю отца вернуться, придется переселяться к ним. Коля дяде Ференцу. С Лубянкой без движения. Отцовский сослуживец говорит, что решение принято, но пока тормозится. Тем не менее, верит, к следующей весне архивы откроются. Может, не все и не сразу. Коля дяде Ференцу. Старицу больше не пиши, я сейчас у матери. В Москве пробуду до мая, затем в Казахстан. Пока оба, отец и кормчий, живы, так там и останусь. Коля, дяде Петру. 2 месяца ездил и только вчера вернулся на корабле. Был в старице, прощался и забирал вещи. Потом март с куском апреля у мамы и уже на обратном пути на неделю остановился в Вольске у таты. У нее в сарае еще с довоенных времен лежит весь мой детский архив. За годами о таких вещах вспоминаешь чаще, и вот не удержался, взял несколько папок, первых попавшихся, с собой на корабль. Если в самом деле пущу корни в Казахстане, решу вопрос и с остальным. Коля, тате. Я на корабле. Взял у тебя в сарае 3 детские папки. Воды утекло много, и сейчас, если и помню, что там, не твердо. Был ли во всем этом толк, не знаю. Пока по сему поводу колеблюсь. Если найду любопытное, перебелю и пошлю обратно в Вольск. Так сказать, верну к месту постоянной дислокации. Коля, тате. На письмах, что у тебя взял, даты 1931-1941. Получается ровно 10 лет. Коля, тате. Посылаю первую порцию. Если прочтешь, буду рад. Все-таки это и твоя жизнь.